Эки. Возьмите полотенце, оботритесь. Вы убили его? Посмотрите. Да посмотрите же, чудовище лежит неподвижно. Господи, что это опять? Так, минута в минуту. Это тот самый сук, который должен был его убить. Простите меня. Встаньте. Да-да, мистер Трэвис. Ступайте на тропу. Вы не вернетесь с машиной. Вы останетесь здесь. Постойте, Трэвис. А ты не суйся! Из-за этого подонка мы все чуть не погибли. Но главное даже не это. Нет, черт возьми, ты погляди на его башмаки. Ну, гляди! Грязь и бабочка. Очень красивая. Мертвая. Он соскочил с тропы. Ты понимаешь, чем это нам грозит? Успокойся, Трэвис, успокойся. Один бог знает, какой штраф нам прилепит. Десятки тысяч долларов. Мы гарантируем, что никто не сойдет с тропы. Он сошел! Идиот! Чертов! Я обязан доложить правительству. Нас могут лишить концессии на эти сафари. А какие последствия будут для времени? Для истории? Успокойся, Трэвис. Набрал на подошву немного грязи, только и всего. И из-за одной бабочки ничего не может случиться. Откуда мы можем знать? Мы ничего не знаем. Это же все сплошная загадка. Шагом марш и кюльс. Я заплачу сколько угодно. Вот, 100 000 долларов. Ступайте! Чудовище лежит возле тропы. Суньте ему руки по локоть в пасть. Потом можете вернуться к нам. Это несправедливо. Зверь мертв. Ублюдок несчастный. Пули. Пули не должны оставаться здесь, в прошлом. Они могут повлиять на развитие. Вот вам нож. Вырежьте их. Лунатик. Экельс побрел по тропе. 5 минут спустя, дрожа всем телом, он вернулся к машине. Его руки были по локоть красны от крови. На его ладонях блестели стальные пули. Потом он упал. Напрасно ты его заставил это делать. Напрасно? Об этом рано судить. Не помрет. Больше его не потянет за такой добычей. А теперь включай, респиранс. Двигаемся домой. Второй 1776. 1812. Погляди, Леспиранс. Этот негодяй пришел в себя. Не глядите на меня. Я ничего не сделал. Кто знает. Я только соскочил с тропы и вымазал башмаки глиной. Чего вы от меня хотите? Чтобы я вас на коленях умолял? Это не исключено. Предупреждаю вас, Экельс. Может еще случиться, что я вас убью. Ружье заряжено. Я не виноват. Я ничего не сделал.